Я все же пошла. Не могла оставить Машку одну. Не поступают так подруги. Однако, если бы я знала, чем закончится этот день, то, наверное, послала бы куда подальше и Машку, и ее возлюбленного, о котором ни разу почему-то не слышала. А все потому, что не был он возлюбленным. По крайней мере, у него на Машку были совершенно иные планы. В кафе было людно, и я облегченно выдохнула. Но радовалась, как оказалось, рано. Череп миновал зал и повел нас в направлении каких-то кабинок. «Видала? Вип-комнаты! А ты идти не хотела!» — зашептала мне на ухо Маша, но я ее восторга не разделила. «Не забывай, мы пришли, чтобы вручить подарок и все, поняла?» — напомнила ей на всякий случай, и подруга театрально закатила глаза. «Поняла я, поняла. Зануда!» В кабинке было мрачно и душно, и мне сразу стало дурно от ударившего в нос мерзкого запаха алкоголя. Когда глаза привыкли к слабому освещению, я рассмотрела семерых парней, некоторые из которых вызывали откровенный ужас. Татуировки, кожаные безрукавки и тяжелые цепи на бычьих шеях. Смрад дымящихся сигарет и сальные взгляды, которыми по мне прошелся, если не каждый, то добрая половина точно. С кем Машка спуталась? Впрочем, вопрос риторический, и ответа не требовалось. Особенно если учесть, что подруга, тут же забыв о моем существовании, уже повисла на шее именинника. «Максик! Я так скучала!» Парни громко заржали, а мне захотелось исчезнуть отсюда, причем мгновенно. «Это твоя подружка? А чё только одна? Ну, мы же договаривались!» Недовольно заворчал на нее Максик в синих, почти выцветших наколках, и бандане на лысой башке, а я вылупила глаза на Машку, мысленно обещая сжечь мерзавку на костре. Она подружек им, значит, обещала. «Мась, ну не пугай Настю. Она хорошая, и мы ненадолго пришли, только подарочек тебе подарю и пойду». Мася разочарованно заворчал и зачавкал жвачкой. «Подарок? Ну давай свой подарок, ёпт!» Вот это его ёпт прозвучало как сигнал к бегству. Не потому, что я такая ханжа и не считаю за людей тех, кто ругается матом. Вовсе нет. Просто я никогда не тусила в таких компаниях, и моему воспитанию подобные знакомства противоречат. К тому же уже пора было возвращаться домой, готовить ужин для мужа. Машка вытащила из сумки часы и вручила своему... даже не знаю, как назвать этого уже не юного бойфренда. Он, все так же чавкая жвачкой, осмотрел часы. Между прочим, не дешевые. Вот на что Машка, стесняясь и краснея, одалживала у меня деньги. Лучше б себе что-нибудь купила, чем этому придурку с замашками зэка. «Но нормча!» Максим заржал, как конь, и его дружки захмыкали, внимательно нас разглядывая. Мерзко. «Лан, проходите, девчонки, выпейте с нами». Машка взглянула на меня с надеждой, а я наградила ее угрожающим взглядом. «Нет, Маня, не смей. Ты и так нас непонятно куда затащила». «Ну и чё встали? Особое приглашение надо?» Какой-то мужик, похоже, самый старший в этой компашке, но не самый умный, привстал, пропуская нас к свободным местам. Какая галантность! «Спасибо за приглашение, но нам уже пора. Маша, пойдем». Я протянул подруге руку, но схватил ее Максим. Схватил цепко, влажной большой ладонью, и меня замутило. «Отпустите, пожалуй...» Но отпускать меня никто не собирался, а скорее наоборот. Эта обезьяна дернула меня на себя, обняла за талию, а я в панике задергалась, взирая полными ужаса глазами на Машу. «Да чё ты, Златка, чё ты кипишуешь? Мы просто выпьем, потанцуем, чё такого-то?» Компания загоготала. А Машка робко попыталась объяснить, что я замужем, и нам вроде как надо идти. «Ну, спасибо, подруга». Меня толкнули к кому-то в объятия, и этот кто-то усадил меня на свои колени. Затошнило сильнее. «Прекратите! Я буду кричать!» Отойдя от шока, я начала отбиваться от того самого великовозрастного, но он мерзко заухмылялся и, схватив меня за лицо, впился в мои губы своими, чересчур влажными и отвратительными. Я замычала ублюдку в рот и заколотила по плечам. Где-то вдалеке послышался писк Машки. Мужик оторвался от моих губ и зачем-то схватил за нос, зажимая его пальцами, а потом к моему рту прижали стакан, и горло обожгло каким-то отвратительно воняющим алкоголем. Я закашлялась, жидкость полилась изо рта, и тут же в меня влили новую порцию. «Вот так, Ляля, давай! Ишь ты, правильная какая! Да сейчас как птичка запоешь! Макс, а подружки ничего такие!» Всеобщий хохот, шум, гам, тихие, неуверенные Машкины возражения. Все смешалось в какую-то адскую катавасию. У меня перед глазами все плыло, горло подступило тошнота. И проклятый мужик что-то сунул мне в рот. Кажется, какую-то таблетку. «Чуть-чуть расслабимся давай, а то ты напряжена!» Донеслось до ушей, и новая порция алкоголя унесла таблетку в горло. Мои руки, наконец, отпустили, и я вскочила. Но тут же упала обратно, потому что комната закружилась, и я поплыла. Не могу точно сказать, сколько продолжался весь этот вертеп, но мне вдруг стало хорошо и приятно. Даже лица этих байкеров, или кто они там, больше не казались отвратительными. Машка мне улыбалась и что-то пила, а ее ухажер подливал нам обеим. Алкоголь уже не казался омерзительным, и даже мужчина, у которого я сидела на руках, стал более приятным. Я глупо улыбалась, раскачивалась из стороны в сторону и пыталась уловить смысл из разговора, но тщетно. Реальность от меня ускользала, а новые порции спиртного не помогали прийти в себя. Я видела, как Машку целует ее Максим, а мое бедро поглаживает рядом сидящий мужик, и все казалось каким-то нереальным, будто фильм смотрю. Внезапно позади что-то стукнуло, но повернуться я не смогла. Поднялся шум, в том числе и в моей голове. «Мужики, вы кто такие? Ты чё творишь, Странные вопли оборвались, и до меня донеслись какие-то странные звуки, смахивающие на звуки побоев. Кто-то кряхтел, кто-то кричал. А я почему-то оказалась на полу, и не в силах подняться, закрыла голову руками. Опасность ощущалась кожей, но мозг был настолько затуманен, что кроме как заползти под стол, мне больше ничего не пришло в голову. Правда, спастись не удалось. Меня кто-то схватил за руки и сильно дернул, вытаскивая из-под стола. Больно схватили за лицо, сжали щеки, и я открыла глаза. На меня смотрел Самир. Самир. Язык заплетался, и я не смогла вымолвить даже имя мужа.